Ой, нет. Не гулять по песчаным тропинкам, во весь опор мчаться прочь как можно дальше отсюда. Он поймал себя на том, что сжимается и втягивает голову в плечи, словно в присутствии неясной, но огромной опасности. Да почему же? Катай был уверен, что святотатствует, но все-таки напряг свое особое чувство, непрошенный дар лунного неба. И то, что он ощутил в недрах здешней земли, его ужаснуло. Он вспомнил сказанное щенком: «Если боги моего народа не совсем еще забыли о справедливости, пусть эта долина однажды провалится в самую утробу земли». О нет! Каковы бы ни были боги, снискавшие поклонение венского племени, ни о чем они не забыли, и поистине страшной грозила оказаться их справедливость. Когда тяжелая дверь сокровищницы раскрылась у него за спиной, Катай даже вздрогнул. «Пошли», — сказал Шаркут. Волчонок шагнул было, но распорядитель лишь дернул бородой. «Останешься здесь. Да сбудется по желанию и слову моего господина». Внутри, как и следовало ожидать, сокровищница оказалась величественна и громадна. Катай, правда, так и не понял, была ли то природная пещера внутри холма, пузыря, или же каменотесы древности, вырубившие ее, так искусно придали ей естественный вид. Подземная полость состояла из множества объемов, разграниченных глыбами и колоннами. Неровные, невыглаженные, но очень удобные тропки вились вдоль стен, сходясь, расходясь и опоясывая неправильное очертание залов. Никаких факелов или фонариков Катай не заметил. Свет проникал сверху. Дневной свет, собранный в тонкие яркие лучки, отраженный, преломленный умело поставленными и спрятанными зеркалами, он веерами расходился из-под потолка и медленно двигался по стенам, переползая с самоцвета на самоцвет. Ах, что за камни были здесь собраны! Казалось, все недра самоцветных гор вывернулись наизнанку лишь за тем, чтобы украсить сокровищницу. Внутренность каждого закоулка напоминала богатейший, немыслимо щедрый забой. Только не было здесь вонючих каторжников, низведенных судьбой до полуживотного состояния. Не орали, не матерились надсмотрщики, не свистели кнуты, не чадило в спертом воздухе коптящее масляное пламя. Камни представали в сиянии и тишине. Чистейший рубин не меньше мужского кулака величиной. Тщательно ограненный, он сиял тревожно алым огнем, в зеленом, как бархатный лесной мох, скальном гнезде. Вглядись в его глубину, и отступит тоска. Вернутся утраченные силы, по-новому застучит сердце, наполняясь безудержной беспощадностью. Топаз, золотой, словно осенний лес, под спокойным безоблачным небом, словно выдержанное халисунское вино, которое пьют не спеша, ибо оно настраивает на размышление о вечном. Камень громаден, силуэт его чем-то напоминает человека, сидящего на земле в позе мудрого созерцания. Пусть боги, которым мы поклоняемся, позволят нам когда-нибудь стать подобными этому каменному мудрецу. Так же, как он усмирит в себе опасные страсти, неверность и гнев, и принимать любое мгновение жизни с безмятежностью и блаженством. Некоторые самоцветы Каттай узнавал, а других ему вполголоса рассказывал Шаркут. Каттай старался запомнить каждое слово, понимая, что другой поездки в сокровищницу может и не случиться. Потом мальчик заметил, что в подземелье шла своя особая жизнь. Где-то слышались приглушенные голоса. То тут, то там, на дорожке попадались слуги в опрятных белых одеждах. У них были в руках ведерки и тряпки для того, чтобы дивные камни радовали глаз своей вечной игрой. Сокровищнице требовался уход. Чистка от пыли была необходима неприступным алмазам, чьи россыпи Катай успел заметить Дали, там, где из-под высоко вознесенного потолка падал целый сноп ярких лучей. Катай и Шаркут перешли по деревянному мостику глубокий, дышащий холодными брызгами поток, без которого сокровищница была бы поистине несовершенна. Тут Катай неожиданно увидел, как двое рабов, засучив повыше портки, извлекали из бегущей воды широкое деревянное решето. Выглядело оно так, словно часто и подолгу находилось в воде. За рабами пристально наблюдал седобородый старик с посохом, чем-то напоминавший Катаю мастера Коломина. Когда же солнечный свет коснулся того, что покоилось в решете, мальчику показалось, будто у ручья вспыхнуло пламя. «Господин Шаркут!» — испугался он. «Что это?» На ум ему успели явиться мысли о грозной справедливости далеких венских богов. «А что, если она уже начала совершаться?» «А, заметил?» Распорядитель даже свернул с дорожки, по которой они шли, и приблизился к рабам. Те с видимой натугой переносили тяжелый камень прочь от ручья, чтобы поставить на место. «Это огнистый опал, по-нашему пламя недр, слава южного зуба!» Почесал бороду и добавил с видимым сожалением: «Бывшая слава!» «Почему?» — удивился Каттай. «Потому что залежи огнистых опалов иссякли 3 года назад. А ведь ради них 29-й уровень начали, самый нижний. Иссякли, как тот изумрудный забой, куда ты водил меня, господин». «Нет, не так. Зеница листвы исчезла вместе с гранитом, в котором ее находили. А здесь порода осталась, но самоцветов в ней больше нет». Катай набрался решимости. «Не объяснит ли мой господин, почему пламя недр отмачивает в ручье? Ведь пламя и вода...» «На его родине огонь возле воды не только не разводили, но даже не упоминали, чтобы не оскорбить ни одной из стихий». Шаркут был не особенно словоохотлив, но за него неожиданно ответил старик: «Ты, маленький лозоходец, может быть, вправду видишь скалы насквозь, но родословию ты совсем не обучен. Это плохо. Значит, ты не умеешь правильно истолковать внятное твоему духовному оку. Надо бы тебе посидеть в мастерских гранильщиков и послушать, о чем они толкуют за верстаками». «О бабах и выпивке», — хмыкнул Шаркут. Старик, похоже, знал его слишком хорошо, чтобы припираться. Он лишь отмахнулся и продолжал: «Там тебе расскажут. Есть камни и камни. Есть такие, которые ничем не пронять. Вот алмаз. Бросай его на наковальню, бей сколько хочешь молотом, сломай то и другое, а его и не поцарапаешь. Жги его пламенем, трави самыми едкими зельями, он даже не потемнеет». Заходцам из рабов, которые открыли алмазные залежи, в старину давали свободу. «Есть и другие камни, почти столько же совершенные. Рубин, сапфир. Сапфир? Это синий камень, он как небо. Его у нас не добывают. Ну да, не о нем речь. Я про то, что есть самоцветы, которым нужен уход. Видел ли ты когда-нибудь бирюзу? «Или встретишь другого, кто согласится тебя вразумить», — вспомнил Катай. А вдруг этот словоохотливый и наделенный мудростью старец позволит называть его Сэднику? Говорят, бирюза — это притворенные в земле кости умерших от любви. Любовь прихотлива. Оттого бирюза — камень привередливый. Она темнеет и портится от масла, которым мы заправляем светильники, но делается красивой, блестящей, от животного жира и крови. Поэтому воины-охотники любят вделывать ее в рукояти кинжалов. Вот так и опал, разлученный с недрами, где вырос, порой начинает болеть. У несведущих людей он тускнеет и теряет свою красоту. Малосведущий опускает опал в воду, но тем самым зачастую только портит его, ибо не ведают, какой должна быть вода. Благородное пламя недр оживает лишь в чистейших, прозрачнейших горных ручьях. А от скверной либо неподходящей влаги может даже переменить цвет. У старика висела в морщинистой мочке уха такая же ходачиха, как и у Катая. Но не серебряная, а с ума сойти, из чистого золота. Вот такой раб. Это был сам хранитель сокровищницы, о котором еще на руднике говорил Катаю Шаркут. Как выразился распорядитель, старый невольник обитал здесь всегда. И сколько помнил его Шаркут, был все таким же согбенным и седобородым. Время, казалось, проходило мимо него, как миновало оно самоцветы, с давних пор заменившие ему и семью, и друзей. Раб, не имевший права распорядиться собою самим, распоряжался чудовищными богатствами, которые не каждый из владык этого мира удостоен был созерцать. И сами хозяева никогда не перечили его воле. По его слову, устанавливались на лишь им предназначенные места камни, вновь привезенные из Скопи. А прежнее собрание меняло свой облик, обустраиваясь по-иному, и новый порядок расположения камней неизменно оказывался краше былого. Сокровищницу учредили деды нынешних хозяев, и другого хранителя у нее не было никогда. Притом поговаривали, будто гадание о ее судьбе принесло однажды ответ «И не будет». Тут впору задуматься, а не был ли вечный старец в родстве с белым каменотесом и с самим горбатым рудокопом, создателем бездонного колодца. «Здесь, в сокровищнице, живут особые камни», — продолжал хранитель. «Каждый из них лучший в своем роде. Поэтому у каждого есть свое имя. Вот Гурцат Великий. Там за колонной осень мудрости. А этот...» — старик любовно погладил сияющий внутренним пламенем бок опаловой глыбы. И Катай невольно испугался, как бы знаток самоцветов не обжег себе руку. «Называется Мельсина в огне. Ему нет равных». «Ему нет равных», — повторил Катай зачарованно. Хранитель нахмурился и ворчливо повернулся к Шаркуту. «Ну, а ты что мне принес? Небось, золотой самородок, который на поверку окажется обманкой, золотом дураков?» Примечание. Золото дураков — минерал перит, железный колчедан. Кристаллы пирита обладают латунно-желтым металлическим блеском, поэтому неопытные старатели часто принимают его за золотую руду. Или какой-нибудь никчемный булыжник, где чешуйки слюды тебе показались звездами бездны. Что ж, мы тут как раз ползали чинить, нам всякая каменюка сгодится. Распорядитель опустил к ногам старца тяжелый меховой сверток с величайшим бережением, привезенный в конском вьюке. Не спеша расстегнул ремни и раскрыл толстую густую овчину. «Смотри сам, дед». Он был опытен и сложил свою ношу не абы куда. В это место падал с потолка солнечный луч, многократно отраженный и оттого ставший мягким, рассеянным. У Каттая отчаянно заколотилось сердце. Здесь, в сокровищнице, он только что насмотрелся чудес, по сравнению с которыми его собственная находка уже казалась незначительной, серенькой и невзрачной. В самом деле, только на починку пола пустить. Между тем, внутри овчины обнаружился кусок блестяще-синего шелка. И в этом шелку лежал не очень большой, со среднюю дыню, продолговатый валунок льда, отполированный и идеально прозрачный. Лед, застывший столь давно и столь крепко, что ни жар солнца, ни подавно тепло человеческих рук уже не могли его отогреть. О том, что эта вода была когда-то живой и текучей, напоминали только в мороженой внутрь кочки земли, поросшие заиндевелой травой. Казалось, колоски и траву в хрустальной глубине до сих пор овевал неосязаемый ветер. Кремневый дикарь с законной гордостью проговорил Шаркут. Примечание. Кремневый дикарь — горный хрусталь. Хотя, конечно, хранителю никаких пояснений не требовалось. Старик разгладил бороду и, не отрывая взгляда от камня, только спросил. «Твой мальчишка нашел, я полагаю». «То-то ты его сюда привел». «А знаешь, где нашел-то?» Довольно тем, как хранитель воспринял подношение, засмеялся Шаркут. «Ни почем не догадаешься. Стенки штольни возле самых ворот. Камень как камень. Лежал себе и лежал. Добрых 5 лет на него крепь опиралась. А мой малявка пристал: стукни да стукни. Я стукнул, корку отбил, потом рукавом протер, и аж глаза заслезились. Красавец, а! Этот малый как подрастет, чего доброго, сам истовик камень сыщет. В его голосе звучала почти отеческая гордость за своего лозоходца. «Не упоминал бы ты в суе», — неодобрительно буркнул хранитель. И в это время Каттай учуял запах. Не сильный, но явственный. Запах сразу ему не понравился. Зачарованный великолепием сокровищницы, он успел было отвлечься от черной жути, накатившей на него снаружи. Но тут ощущение вернулось сразу и прочно. Почему во имя лунного неба? Запах вроде бы даже не нес в себе ничего особо пугающего, ни разложения, ни крови. Так могло бы пахнуть сдобное печенье, забытое и завалявшееся в коробке. Беда только, ни к какому печенью этот сладковато-затхлый душок касательства не имел. Было в нем что-то, Каттай бы не взялся толком сказать, неестественное, неправильное, нехорошее. Ему сразу захотелось зажать пальцами нос, а лучше вообще не вдыхать, пока они с Шаркутом не выберутся наружу. Тем не менее, мальчик сперва оглянулся, а потом даже сделал шаг в сторону посмотреть, откуда же пахнет и что там такое. Это была дерзость, конечно, непростительная, и он сразу вернулся. По счастью, старик и распорядитель, занятые кремневым дикарем, который, катаясь, зная, что поименовать камень ему никто не позволит, все же именовал про себя «Степное предзимье», не обратили на короткую отлучку раба никакого внимания. А может, и запаха не учуяли, ибо давно привыкли к нему. За извитыми и складчатыми, точно обвисшие знамена колоннами, Катай увидел огромную глыбу. Цельный занорыш, вырубленный в руднике и притащенный сюда неимоверными, должно быть, трудами. Уж верно, и обошлось без погибших невольников. Как дома в Горнато-Кате, когда очередному вельможе доставлялось его посмертное тело. Каменотесы проделали в глыбе дверь со ступеньками и хитроумно направленные лучи. Не то запрятанные светильники, поди разбери. Заставляли кристаллы вареника, крупно восстилавшие занорыш, сиять мрачным багрово-фиолетовым светом. Примечание. Вареник — красно-фиолетовый аметист. А посередине было устроено ложе. И на этом ложе, все громче постановая то ли от муки, то ли от наслаждения, ворочалась обнаженная женщина. Не особенно молодая, совсем не стройная и не очень красивая. И с нею был мужчина — раб. Грязный косматый рудокоп из забоя, прикованный цепью к стене. За ним, поигрывая в руке кнутом, наблюдал дюжий надсмотрщик. Очень скоро раба предадут мучительной смерти, по прихоти хозяйки, возрождая легенду о древней царице, казнившей мужчин после ночи любви. Пока же она извивалась в бесстыдном приступе страсти, и на рыхлом бледном теле переливались драгоценности, перед которыми все праздничное убранство государыни Шолхадаты показалось бы горстью попрягушек из захудалой ловчонки. И над всем этим плыл, завиваясь из маленькой курильницы, глилостно сладкий дымок. Угрюмое свечение камней и его окрашивало зловещим пурпуром. «Я так прямо на шелкебе и оставил», — убеждал хранитель Шаркут. «Ну да, ты еще овчинку подстели, чтобы ему лежалось помягче». Когда они садились на отдохнувших коней, собираясь в обратный путь, негаданно подсмотренная в сокровищнице продолжала висеть перед внутренним взором Катая. Однако вместе с холодным ветром за пределами долины явились иные, более важные мысли, и примерно посередине дороги мальчик отважился спросить: «Не прогневается ли великодушный и милостивый господин мой, если ничтожный раб попросит его растолковать одну малость?» «Спрашивай», — разрешил Шаркут. Катай удачно выбрал время. Властелин и гроза Южного Зуба пребывал в самом добром расположении духа. «Господин мой, правда ли то, что сказал почтенный хранитель, о том, что рабу, отыскавшему россыпь звезд бездны, в старину давали свободу?» «Правда. Только при мне подобного уже не случалось». «Господин мой, а что, если бы некий раб вновь нашел под Южным Зубом жилу пламени недр?» Шаркут некоторое время раздумывал, покачиваясь в седле в такт шагу Буланова. Волчонок, ехавший сзади, внимательно прислушивался к их разговору. «Я думаю», — сказал, наконец, распорядитель, — «для такого раба награды была бы, по крайней мере, половина выкупа на свободу. Только у кого же получится то, что не удалось никому?» В этот день на руднике Южного Зуба произошло еще одно событие. Оно было не очень значительным в истории прииска. Куда такой мелочи против бунта каторжан или убийства надсмотрщика? Всего-то стычка между рабами, да и те были, смех сказать, подростки, таскавшие в отвал тележки с пустой породой. Этот случай не породил не то что легенд, даже и пересудов. Хотя для одного из рабов он кончился смертью, а у другого направил в иное русло судьбу. Считал его возле деревянной воронки, нынче стоял надсмотрщик Бичета. Он тоже беспристрастно вел свои записи, но большинство мальчишек его недолюбливало. Только нескольким самым взрослым, сильным и наглым он был по душе. Когда привозили еду, Бичету всего менее заботило ее справедливое распределение. Еще не хватало возиться. Поскорей вывернуть всю корзину прямо на землю, расхватывая, кто сколько успеет. Тут уж вступал в силу закон, неизбежно возникающий на любой каторге, под какими небесами и в каком летоисчислении она бы ни находилась. «Сдохни ты сегодня, а я завтра». Сильные становились сильнее, слабые еще больше слабели. По первости, когда Гвалиор поставил подбиральщика Аргилу в напарнике со щенком, маленького Сигвана не трогали даже самые отъявленные наглыши. Все помнили свирепую драку двух веннов, начавшуюся из-за Аргилы. Все видели, какие тележки в одиночку таскал упрямый щенок. Он не был задирой и целыми днями молчал, но связываться с ним ни у кого охоты не возникало. Потом те, кто присматривался, заметили: сопливец Сигван никаким особым расположением щенка, оказывается, не пользовался. Вен мимо него проходил, как мимо пустого места, не глядя. Кто-то решил, это от того, что из-за него довелось рассориться с соплеменником. Другие подслушали разговор щенка с Гвалиором. «Почему с Аргилой не работаешь? Он Сигван». А один парень, 15-летний уроженец Северного Нарлака, запоздал и припомнил рассказанное когда-то волчонком. На них прошлой весной морские сигваны напали, весь род до смерти перебили. Этот парень, звали его Свенгар, не отличался великим умом. Зато у него вовсю росли усы, и кормежка стражу Бичеты была для него сущим удовольствием, случай наесться почти досыта. Обобранные редко отваживались противиться. А когда все же отваживались, он их легко вразумлял. В его родной стране Нарлаки был край, именуемый Змеевым следом. Теми местами всякий год, да не по одному разу, проносились жуткие смерчи, поднимавшиеся из моря. Крутящиеся хоботы ломали деревья, опрокидывали скалы, изменяли течение рек. Оттого внутри Змеева следа не было ни городов, ни деревень. Зато там мыли золото, встречавшееся в покинутых руслах. Жестокие бури переворачивали землю, точно целые орды землекопов с лопатами. И тот, кому сопутствовало везение, в вполне мог в одночасье разбогатеть. Сбежавший из дому мальчишка примкнул было к одной бродячей артели охотников за золотом. Но не столько работал или помогал, сколько втихаря таскал у других намытый песок. Попавшись, наконец, Свенгар был крепко избит и выгнан с пожеланием затеряться в проклятых снегах. Так оно с ним, собственно, и произошло. Он пристал к разбойникам, грабившим вольных старателей, и вместе с ними угодил в руки воинам, присланным одним из государей Северного Нарлака. Молодой полководец Альпин известен был тем, что с душегубами не церемонился. Главаря удавили петлей и зарыли прямо на месте, а остальную шайку продали в рабство. Кого куда, в том числе и в самоцветные горы. Здесь Свенгар увидел, как иные его сверстники становились надсмотрщиками. Ему тоже захотелось ходить с кнутом и в крепкой одежде, а не в дырявом рванье. Беда только, господин Сарогат, почему-то сразу отличивший волчонка, на него никакого внимания не обращал. Что ж, были другие способы насладиться силой и властью. Сопляка Аргилу, попытавшегося сунуться за рыбешкой, отшвырнул прочь меткий пинок. Когда же подбиральщик поднялся и опять было полез в общую давку, его остановил сжатый кулак молодого нарлака. Бить даже не пришлось. Хватило и зрелища. Былой воришка держал в другой руке сразу три рыбки. «Проголодался?» — ласково спросил он Аргилу. И помахал своей добычей у него перед носом. «Всем здесь хорошо. Только хорошеньких девочек что-то я давненько не видел. Ну так как? Понял? Будешь моей хорошенькой девочкой?» Маленький Сигван отчаянно замотал головой и попятился. Потом остановился. В животе у него от голода звенело точно в пустом котелке, по которому ударили камнем. Он видел других невольников. Как правило, молодых и пригожих, которые становились девочками. Это были самые униженные создания, рабы рабов, потерявшие даже свое последнее право, привилегию называться мужчинами. Девочки вызывали у него жалость и отвращение пополам с ужасом. Они казались чем-то непоправимо замаранными. Но их некоторым образом ценили и оберегали. С ними делились едой. От этого было только страшнее, как будто люди, больные смертельной болезнью, получали от нее выгоду и удовольствие. Аргила заплакал не в состоянии ни податься навстречу, ни уже окончательно повернуться и убежать. Костлявые рыбешки, в которых обычный док уловил бы и плесень, и весьма скверный посол, в этот миг были для несчастного подбиральщика олицетворением всего самого вкусного и спасительно сытного, что в конце концов победило бы отвращение или голод. Это осталось неизвестным. Судьба до сих пор не слишком-то милосердная к маленькому Сигвану неожиданно расщедрилась и избавила его от тягостного решения. Но Свенгар снова помахал рыбешками и сам сделал шаг к своей жертве. «Пойдешь со мной, мой хорошенький? Уж я тебя не обижу». Рядом с ним стояли трое его ближних друзей. Конечно, тоже нарлаки, ибо на руднике всякий искал себе земляков. Друзья выглядели такими же мордастыми, как их предводитель. Они слышали краем уха, будто где-то на приисках были невольники, которые никогда не работали сами. Дневной урок за них выполняли другие, боявшиеся умереть ночью от удара цепью по голове или от гвоздя, вбитого в ухо. Вселяющий страх и в неволе жили неплохо. Когда-нибудь они четверо тоже станут такими. Даром, что ли, уже теперь надсмотрщик Бичетта смотрел на них благосклонно и даже не думал вступаться за мальчишку Сигвана. А что ему? Если невольники запуганы и забиты, только легче службу нести. В это время из ворот штольни появился щенок. 32-я тележка, означавшая право передохнуть и поесть, далась ему нелегко. Он опоздал к раздаче и теперь устало бежал по заснеженной дороге. Удастся ли схватить хоть что-нибудь, хоть отлетевшую рыбью голову? Или, если повезет, заметить целую рыбку, кем-то оброненную в толкотне? Со дня драки с волчонком Аргилу он старательно не замечал. Но никуда тут не денешься. Это закон. Если поклялся кого-то или что-то не замечать, на самом деле только за ним и следишь. Щенок сразу увидел происходившее между мальчишками. Его никто не просил вмешиваться. Ему не было дела до невезучего сына ненавистного племени. Он подошел к Свенгару сзади и сгреб его за плечо. До сих пор они ни разу не сталкивались. Свенгар не трогал щенка и не пытался его задирать, предостерегаемый, вероятно, неким безошибочным животным чутьем. Ну, а Вен с самого начала держался особняком. И вот теперь сошлись. Из-за чего же? Из-за ничтожного, грязного, маленького Сигвана, до которого щенку, как он сам заявил, не было ни малейшего дела. Однако Свенгару показалось, будто на плече у него сомкнулись клещи. Мальчишка Вен был тощим, но крепким и жилистым. Иначе надселся бы за своей полуторной тележкой уже давно. Свенгару потребовалось усилие, чтобы его отшвырнуть, не выронив при этом рыбешек, зажатых в кулаке. «Не лезь не в свое дело, сын потаскухи!» Рабы в каменоломнях принадлежали к самым разным народам. Поэтому каждый, кто не был совсем уж безнадежно глуп от природы, через некоторое время научался худо-бедно изъясняться на нескольких языках. И первыми чужими словами, которые постигал невольник, были, естественно, бранные. Свенгар выругался на родном языке. Обычной нарлакской речью щенок еще не владел, но ругательство понял прекрасно. Он упал, сбитый с ног, и трое друзей нарлаков сразу подскочили к нему, осыпая пинками. Все же он сумел как-то подняться и отскочить прочь. Свенгар крикнул ему, потирая плечо: «Недоносок будет делать, что я ему скажу, ясно? А ты вали отсюда, пока самого девочкой не сделали». Щенок ему не ответил ни слова. Грязные космы на его голове были заплетены в две косы, перевязанные обрывками тряпок. Он сдернул эти тряпки, пальцами растрепал косы и пошел на Свенгара. На его друзей, ожидавших с любопытством, что будет, он даже не смотрел. Если бы Свенгар был поумней, он с самого начала повел бы себя по-другому. И даже сейчас еще не поздно было со всех ног броситься к насмотрщику Бичетти. «Убивают! Спаси!» Но если бы Свенгар был поумней, он бы давно пребывал, как волчонок, в учении у господина Царагата. Они стоял здесь, глядя на подходившего к нему Венна, и не орал бы, запихивая свою добычу для сохранности за гашник штанов. «Тоже на коленках приползешь, чтобы я оставил пожрать!» Надсмотрщик Бичетта почуял неладное раньше него и уже бежал к ним, выхватывая кнут. Но вовремя вмешаться он не успел. Щенок прыгнул вперед. Драться он умел не намного лучше других мальчишек. Но вот ярости и быстроты ему было не занимать. Свенгар опоздал защититься. Кулак Венна своротил ему нос. Они вцепились друг в друга и упали уже оба. Рыбешки вывалились в затоптанный снег и, конечно, были тут же утащены голодной ребятней. Молодой нарлак был тяжелее и сильней, но сразу стряхнуть Венна не смог. А потом все произошло очень быстро, гораздо быстрее, чем можно про то рассказать. Вен улучил мгновение и снова оправдал свое прозвище. Укусил Свенгара за руку и сжал челюсти точно собака. Нарлак с воплем подхватил с земли булыжник и свободной рукой стал колошматить им щенка почем попадя. Тот тоже зашарил возле себя по земле, ища какое-нибудь оружие, и судьба подсунула ему осколок серого гранита, тяжелый и острый, словно зубило. Одно движение, и этот камень с размаху ударил Свенгара прямо в лоб над глазами. Раздался влажный треск, от которого у всех, кто слышал, шевельнулись волосы, и голубые, как у многих нарлаков, глаза Свенгара сразу закатились под лоб, словно желая увидеть, что же это такое произошло. Его руки и ноги еще трепетали, грудь еще пыталась вобрать воздух, но зрачки уже угасали, рот раскрылся в последний раз, издал невнятный хрип и застыл. Тут щенка хватил поперек спины кнут запоздало примчавшегося Бичетты. Еще, еще. Вен покатился по земле, безуспешно пытаясь заслониться локтями. А потом вдруг перехватил кнут движением, невозможным для скрученного болью, переставшего что-либо понимать существа. Бичетта успел посмотреть Венну в глаза и ощутить мгновенный укол страха, в котором он позже долго не признавался даже себе самому. Мальчишка не защититься пытался. Он имел в виду его Бичетту убить, как убил Свенгара. Но мгновение минуло и прошло. Надсмотрщики, стоявшие в воротах штольни, не дремали. Они живо подоспели на помощь Бичетте. Щенка немедленно прижали к земле, и кто-то уже сдергивал с пояса нарочно придуманную снасть для скорого смирения подобных рабов, две железные полосы с углублениями для рук, смыкавшиеся особым замком. Немедля послали за господином Царагатом. Когда тот пришел, работа на отвалах кипела вовсю, словно никакого происшествия не было вовсе. Рабы бегом таскали тележки и тачки, подбиральщики молча рылись в кучах породы, битый камень с грохотом скатывался из воронки в деревянные желоба. Только лежало у заиндевелой скальной стены тело Свенгара, так и не ставшего вселяющим страх. Щенок висел рядом, вздернутые за вывернутые запястья. Сарогат мельком посмотрел на убитого. Невелика потеря. А потом и очень внимательно на подвешенного. То, что он увидел, сразу вызвало смутное беспокойство. Говорят, нрав в человеке таится, словно пламя в кремне. И это действительно так. Но таится не от Сарогата. Слишком опытен был старший надзиратель, и людей видел насквозь. Парнишке полагалось бы подвывать, скулить, плакать в голос и умолять о пощаде. Но он упрямо молчал, лишь в кровь искусал без того разбитые губы. И его глаза старшему осмотрщику ой как не понравились. Какого же зверя вырастет этот звереныш, если продержится еще хоть несколько лет? А он ведь продержится. «Выпороть!» — хмуро приказал Сарогат. 40 плетей! Потом, коли не сдохнет, заклеймить, заковать и на 17-й уровень. Четыре копыта, облезлая шкура. По грязной дороге плетется понура, забывшая думать о чем-то хорошем, давно ко всему безразличная лошадь. Она родилась жеребенком беспечным, но скоро хомут опустился на плечи, и кнут над спиной заметался со свистом. Забылась лужайка в ромашках душистых, забылось дыхание матери рыжей. Лишь месяц копыта дорожную жижу, и только сгибается все тяжелее когда-то красивая гордая шея. Четыре копыта, торчащие ребра. Скупиться на ласку хозяин недобрый. А жизнь повернуться могла по-другому. Ведь где-то сверкают огни ипподрома, там тоже есть место обидам и бедам. Но мчатся по гулкой дорожке к победам могучие кони, крылатые кони, и кутают их золотые попоны. Им лучшим награды и слава, но кто-то всегда занимается черной работой. Чтоб им предаваться волшебному бегу, тебя с позаранку впрягают в телегу. И если до срока работа состарит, другого коня подберут на базаре. Четыре копыта, клокастая грива, а время обманчиво, неторопливо, и сбросишь, достигнув однажды предела, как старую шерсть, отболевшее тело. Ругаясь, хомут рассупонит возница, но ты не услышишь. Ты будешь резвиться в лугах, вознесенных над морем и сушей, где ждут воплощения вечные души. Опять жеребенком промчишься по полю, неся не людьми возвращенной волю, большие глаза и пушистая челка, четыре копытца и хвостик метелка. Ростани. Примечание. Ростани — место, где разделяются, расходятся дороги. Катай думал, что привык к подземельям. Он, конечно, пока еще знал Южный Зуб не так, как господин Шаркут и надсмотрщики, работавшие здесь годами. Но, по крайней мере, уже не боялся заблудиться в сплетении штолен, штреков и отвесных колодцев, которые вначале казались ему неотличимыми один от другого. Он говорил с камнем, и камень понемногу начинал говорить с ним. «Скоро Каттай совсем сделается здесь своим». Так ему казалось. Когда он в одиночку спустился на 29-й уровень, он сразу понял, до какой степени ошибался. Ибо здесь было по-настоящему жутко. 29-й уровень, начатый ради опаловой жилы, оказался весьма невелик. Кроме одного единственного, быстро выработанного забоя, здесь не было совсем ничего. Здесь не жили даже вездесущие летучие мыши. Каттай долго стоял возле устья забоя, не решаясь войти. Самоцветные горы представляли собой невероятное смешение рудных жил, которым действительно полагалось бы встречаться за 100 дней пути одна от другой. Как будто кто-то высыпал на землю содержимое драгоценной шкатулки, да так и оставил, небрежно завалив сверху породой и льдом. Господин Шаркут говорил, было очень похоже, что здесь, на 29-м, проходчики наконец добрались до скальной подошвы, до основания гор, до самого корня. Ниже начинался матерый щит земли, отделивший верхний мир от исподнего. Если рыть вглубь и вглубь, со временем можно достигнуть чего? Обиталище мертвых? Подумав об этом, Каттай вдруг ощутил над собой все до последнего уровня выработок, всю неисчислимую толщу, отделявшую его от дневного света и воздуха. И ему стало жутко. Вход в забой был пятном черноты, осязаемо вещественной и зловещей. Слабенькое пламя фонарика было бессильно против госпожи тьмы, чьи владения определенно начинались поблизости. Ко всему прочему, здесь стояла тишина. Как показалось Каттаю, неестественная тишина. Беспрестанный и беспорядочный грохот железа о камень, так явственно различимый повсюду в рудниках, не докатывался сюда. Каттай помедлил, переступил с ноги на ногу, облизнул пересохшие губы и приложил ухо к стене. Сначала ничего не было слышно. Потом он различил редкие, очень далекие, певучие, размеренные удары. Они возникали на самой грани слуха, так что Каттай не был уверен, вправду ли он что-то услышал или ему все-таки примерещилось. Только рубашку на спине почему-то промочил пот. Он отдернул голову от стены и понял, что ему было гораздо страшней, чем когда Шаркут вел его в изумрудный забой, и он боялся, оплошав, угодить следом за щенком и волчонком к тяжелой тачке с рудой. Чего здесь-то было бояться? Господин Шаркут даже не знает, куда он отправился, и не накажет его за неудачу. Может разгневаться только дух несчастного раба, подаренного незримому владыке иссякнувшей опаловой копи. Каттай поспешно оглянулся посмотреть, не стоит ли кто-то за спиной. Сзади, как следовало ожидать, было пусто. Каттай вслух помянул лунное небо. Священные слова осыпались на пол штреха, как бессильная горсть сухой пыли, и заставил себя подумать о выкупе на свободу, половину которого должна была ему принести эта жила, если он сумеет отыскать ее продолжение. Навряд ли господин распорядитель желал его обмануть. Ему ведь надо, чтобы лозоходец в лепешку расшибался, открывая новые залежи. А чего ради лезть из кожи рабу? Катай снова вспомнил ярость невольников, когда-то спасшую Горнатакат. Только ради свободы. И если бы тех рабов обманул государь, пообещавший им вольную, больше на защиту столицы не поднялся бы ни один. Катай собрал воедино все свое небогатое мужество, зачем-то прикоснулся рукой к серьге ходачихи, судорожно сглотнул и шагнул вперед в темноту. Упругая тьма неохотно расползлась в стороны, медленно уступая свету фонарика. «Не гордись, будто отогнал меня, маленький человечек. Скоро ты отсюда уйдешь, я опять займу свое место и буду здесь еще долго-долго после того, как превратятся в прах твои кости». «Я выкуплюсь на свободу», — шепотом, поскольку горло окончательно пересохло, — ответил Каттай. «А потом выкуплю маму, отца и всех, кого захочу». «Ну-ну, попытайся, маленький человечек, а я посмотрю, что у тебя выйдет». Пламя недр живет в мягкой породе, похожей на бурую застывшую пену. Там, где эта порода выходит на поверхность, кажется, будто твердые скалы некогда плавились и текли, а потом застыли опять. Может, так оно на самом деле и происходило, только давно, очень давно. В то время на лике Земли было много огненных гор, вроде тех, что мореходы до сих пор видят на островах Меоре. Говорят, эти горы извергают такие тучи пепла, что день превращается в ночь. Их вершины лопаются, словно перезревшие чирьи, и наружу истекает жидкий огонь. Когда он встречается с водой, вверх с грохотом и шипением вздымаются облака пара. А текучее пламя снова окаменевает. Но поскольку это все-таки огонь, хотя и окаменевший, камень получается совершенно особым. Он плавает в воде, и морские течения доносят его обломки до самых берегов Мономатаны. Вблизи самоцветных гор не было моря, куда могло бы стечь жидкое пламя. Излившись здесь, оно застыло громадными толщами. Время проложило в нем трещины, и в этих-то трещинах, словно кровь в ранах, каплями собрались остатки неистребимой сути огня. Так завелись под землей благородные камни, рожденные от небывалого союза воды и огня, и несущие поэтому в себе и одно, и другое.